Глава 1. 3 месяца назад. Арина. Безумно хотелось жрать. Хоть слона, хоть черепаху, хоть даже горбушку заплесневелого хлеба. Пофиг, лишь бы это было похоже на еду. Желудок урчал вторые сутки, не желая понимать. В ближайшее время, если не случится чудо, ему ничего не перепадет. Когда я ела в последний раз... Сразу и не вспомнишь. Вчера точно было. Почти целая булочка, оставленная каким-то малышом на скамейке. Огляделась, чтобы никто из соседей не видел, и с жадностью проглотила кусок теста. На время попустила. По крайней мере, до сегодняшнего утра не думала о еде. «Идиоты!» – буркнула, закрыв холодильник, пытаясь мысленно все же найти хоть какой-то выход. «Спать мешаешь!» – проворчал отчим, пристраивая голову возле батареи. Да уж, 5-метровая кухня – самое удачное место для ночлега. На столе две пустые бутылки из-под водки, такая же пустая консервная банка. Надо же, где-то шпроты накружили. И 3 грязные стопки. Значит, собутыльника позвали. Видимо, он и притащил выпивку, пока я была на работе. Тошнит меня от вас. Взяла кружку и налила воды из-под крана. Слава богу, хоть ее не отключили за долги. Еще немного, и все блага цивилизации покинут наше многострадальное жилище. Хлорка ударила в нос. Но мне сейчас реально все равно, лишь бы чем-нибудь заполнить желудок. 1 глоток, 2. «Ты че буянишь?» На кухню зашла мать. Грязный халат, волосы в разные стороны и перегар, который стал ее неизменным спутником в последние 2 года. С трудом верилось, что когда-то эта женщина была настоящей красавицей. Мужики табуном бегали. Сейчас смотреть на нее противно. «Откуда деньги на водку?» Кивнула в сторону пустой тары на столе, хотя ответ знала заранее. «Твое какое дело?» Ворчала когда-то самая родная в мире женщина, медленно двигаясь в мою сторону. Взяла чашку, которую я только что поставила возле раковины, и наполнила ее водой. С жадностью пила, а меня накрыла с головой волна раздражения. «У нее дочь в больнице, а она водку тоннами жрет», — выпалила прямо в лицо матери. «Тебя со дня на день родительских прав лишат, дура». «Ты как с матерью разговариваешь?» — повернулась, глядя на меня мутным взглядом. «Неблагодарная». «Да пошла ты». Толкнула ее плечом и вылетела из кухни, а после и на улицу. Свежий воздух, хотя бы глоток. От безысходности моего плачевного состояния хотелось выть. Так тошно еще не было. Ни тогда, когда умер отец, ни даже тогда, когда мать привела в нашу квартиру отчима и начала бухать, не просыхая практически каждый день, где только бабки находили. Ведь водка на дороге не валяется, на детей денег не было, а вот на выпивку... Даже не опустила руки, когда органы опеки пришли внезапно к нам домой и забрали 7-летнюю Настену. Я умоляла оставить девочку, показывала нашу с ней комнату и обещала устроиться на работу. «Деточка, ты сама еще ребенок. Куда тебе сестру содержать?» Хмурая инспектор фыркнула и увела рыдающую девочку. Сердце рвалось на части. Хотелось разгромить все к чертям собачьим, но это все равно не спасло бы ситуацию. А матери пофиг, лишь бы кто бутылку новую принес. «Тварь!» – орала ей в лицо, желая, чтобы она провалилась сквозь землю. «Жаль, убить тебя рука не поднимается!» Тогда я еще не понимала, что трудности только начинаются.